Глава 24. Демьян. «Давно встала?» — спросил я, подойдя к Дарине. Вылив на сковороду порцию теста, она подняла голову. Волосы ее были собраны в хвост черным шелковым платком. Припухлость век выдавала вчерашние слезы. Я присмотрелся внимательнее. Должно быть, сегодня утром без них тоже не обошлось, но показывать слабости Дарина не хотела. Несколько кружков теста, каждый из которых был размером с детскую ладонь, шипели на сковородке, наполняя кухню ароматом свежей выпечки. «Не очень», — отозвалась Дарина. Вернула в кастрюльку выпочканный тестом половник и развернулась ко мне. Подумала, что было бы неплохо приготовить завтрак. Не сомкнувший глаз в предыдущую ночь, уснул я быстро, так же, как и Дарина. После пришедшей от Егора СМС беспокойство за Соню немного улеглось. К короткому сообщению о том, что все в порядке, он прикрепил Сонину фотографию. Та, сидя за столом в комнате коммунальной квартиры, держала в руках чашку с Винни-Пухом и беззаботно улыбалась. Сидящая на соседнем табурете Светлана тоже смотрела в камеру, и пусть улыбки на ее лице не было, выглядела она спокойной. «Оладьи?» Я приобнял Дарину за талию, прижал к себе, чувствуя податливость и хрупкость ее тела. Несмотря ни на что, было в этом утре что-то доброе, отдающее спокойствием. Завтрак, приготовленный женщиной, доверчиво прижимавшейся ко мне ночью, только-только занимающееся утро, тепло, исходящее от лижущих дно сковородки синеватых язычков пламени. Но главное — доверие, что исходило от Дарины, чуть уловимый запах ее духов, ее ладонь, лежащая на моем плече. Последний раз оладьи на завтрак мне готовила мама, когда я был еще подростком. Далекие времена, оставшиеся в прошлом. Промолчав об этом, я подумал, что нужно бы наведаться к родителям, потому что никакая помощь не могла заменить даже нескольких часов, проведенных с семьей. Никакие деньги не могли заменить им единственного сына, а мне — отца и мать, научивших меня всему, что умели сами, давших мне свободу выбора и позволивших идти своей собственной дорогой. Наверное, именно сейчас, чувствуя боль безвозвратной потери Дарины, вспоминая ее вчерашние слова о том, что все нужно делать вовремя, я как никогда ясно почувствовал это и решил, что в самое ближайшее время навещу их, возможно, даже с Соней и ее матерью, если она согласится. Едва у меня появилась возможность, я построил для родителей дом, хороший, добротный, стоящий на огромном участке земли. Именно о таком мечтал отец долгие годы. «Я нашла муку», — ответила Дарина. «Еще вчера купила молоко. Правда, слова, как и вечером, давались ей трудно. Правда, кофе нет, только чай». «Чай и оладьи с клубничным вареньем». Отпустил ее, понимая, что если сейчас поцелую, может случиться взрыв. И кто знает, какой именно. Слезы ли... или извечное доказательство жизни над смертью, наполненное касаниями и несдержанностью, которая сейчас была излишней. Дарина кивнула. Я все же мягко поцеловал ее, чуть дотрагиваясь, ощущая на губах слабый привкус соли и молока. Выдохнув, Дарина отступила сама и поспешно принялась переворачивать один оладушек за другим, а я так и стоял позади нее, глядя на ее узкие ладони с длинными, как у пианистки, пальцами. «Тебе много талантов», — констатировал, стоило ей перевернуть последний из оладьев. Рядом, в небольшом прозрачном салатнике, накрытом крышкой, уже высилась небольшая горка. Когда с деньгами было совсем плохо, Дарина включила чайник, приходилось выкручиваться. «Я люблю готовить. Знаешь, мама умела делать невероятные вещи из самых простых продуктов». Со вздохом она выставила на стол чашки и блюдца, достала ложечки. Как-то ей 2 месяца не платили зарплату. Не знаю, где она взяла детскую смесь. На Новый год она сделала мне конфеты из этой смеси и еще из сгущенки. Дарина положила ложки рядом с блюдцами. Те потихоньку звякнули, а она, не обратив на это внимания, подошла к шкафчикам, будто бы с тех пор, как сбежала отсюда, не прошло много лет. Достала сахарницу и тоже поставила на стол и, словно прочитав мои мысли, потихоньку улыбнулась. У мамы всегда все на своих местах. Было. Было на своих местах. Я не такая. Ты не должна быть такой, заметил я. Дети не могут быть отражением родителей. По крайней мере, не обязаны быть им. Да, согласилась она, немного помолчав, и снова улыбнулась. Но она многому меня научила. Оладьи, конфеты из детской смеси, орешки с вареной сгущенкой. Демьян посмотрела мне в лицо. Если в этом замешан Эдуард, в ее смерти? Я пообещал тебе, что разберусь с этим. Выговорил я, понимая, что она хочет сказать. И постараюсь сделать это в ближайшее время. Поэтому сейчас мы позавтракаем и поедем в больницу. Я хочу увидеть врача, выдавшего заключение о смерти, и выяснить все насчет экспертизы. Указания, кому нужно, я уже отдал. «Кому?» — спросила она, выключив газ. «Неважно». Детали были излишни, и тратить на них время мне не хотелось. Тем более, что отношения к Дарине как такового они не имели. Это тебя не касается. «Это касается смерти моей мамы», — запальчиво возразила она, выкладывая оладьи в салатник. Спокойная, она вспыхнула моментально. Я жестко посмотрел на нее и повторил. «Не касается. Твое дело ждать результатов, с остальным я разберусь сам». Она приоткрыла было губы, чтобы снова возразить, но лишь звучно опустила миску на стол, вздернула подбородок. Я продолжал смотреть на нее, и это поубавило ее пыл. Гневный блеск, вспыхнувший во взгляде на пару секунд, поблек. «Я не могу просто ждать», — уже спокойно сказала она. «А что ты можешь?» Я присел за стол и взял ее за руку. Она попробовала высвободить ладонь, но быстро бросила это. Губы ее сжались, пальцы под моими дрогнули. «От того, что я назову тебе несколько имен, ничего не изменится, Дарина», — продолжил я. «Тебе это ничего не даст. Разве я не прав?» «Прав», — нехотя согласилась она и все же освободила кисть и занялась завтраком. На тарелке моей появились оладьи, рядом блюдце с вареньем и чашка горячего чая. «Спасибо». Я обхватил ее бедра, когда она хотела отойти от стола, и провел ладонью по ягодицам. «И не думай, что я не понимаю тебя. Понимаю. Но и ты пойми, порой самое лучшее, что ты можешь сделать, — не вмешиваться. И это не значит, что ты пустила все на самотек. Это не значит, что ты просто сидишь и ждешь». «А что это значит?» Она положила ладонь мне на предплечье, как будто сама не знала, хочет ли попытаться убрать или нет. «Это значит, Дарина, что ты способна здраво оценить ситуацию и свое место в ней, что ты способна использовать ресурсы там, где они необходимы, а не тратить их попусту. Хочешь сказать, что от того, что я приготовила завтрак, толку больше, чем если бы я попыталась выяснить что-то сама?» С легкой язвительностью спросила она. «Да», — ответил я, и не думая шутить. «В данном случае — да. И не считай, что это не важно. В жизни важно все». Сдавшись, она вздохнула и коснулась моей головы, вернулась за стол. Я же, скрутив оладушек, макнул его в варенье. «Приятного аппетита!» Дарина сделала глоток чая. Теплое пропеченное тесто буквально таяло во рту. «Черт возьми! В этой жизни действительно нет мелочей. И завтрак, приготовленный женщиной, неожиданно для меня самого, занявший в моем сердце столь важное место, был не мелочью, по крайней мере, для меня. Потому что мне стало окончательно ясно, хочу, чтобы там, дома, она точно так же готовила мне завтраки. Оладьи, сырники, да что угодно. И сам хочу готовить для нее, пусть даже если будет это выходить у меня только по воскресеньям». Чутье, подсказавшее мне, что она должна быть моей, не обмануло. Эта женщина моя. И будет моей, потому что я хочу этого.